Что ж, аргументов против у меня не нашлось. Хорошо, сэр, кивнул я, его убили в 12. Тем самым мы допускаем, что у убийцы нет никакого алиби на этот час, но он может доказать кому угодно, что в 11 находился совсем в другом месте. Согласен с вами, инспектор. В таком случае, сэр, позвольте спросить, где вы были в 11 часов? Амброс расхохотался. «Я знал, что вы зададите этот вопрос», — он подмигнул мне. «Я это чувствовал». «Я ни в чем вас не подозреваю, сэр, но мы должны знать, что вы делали в означенный час». «Тот же вопрос я задам и остальным». «Конечно. Дайте подумать. Время в деревне течет незаметно. Значит так. Мои друзья из Уэстона пригласили меня на ланч. Имена я сообщу по первому требованию. Я ушел из дома в начале 11-го. Минут 15-20 поболтал с садовником и шофером. До Уэстона добрался в половине первого. Все-таки 4 мили по полям. День выдался жаркий, да я, собственно, никуда не спешил. Почему вы не поехали на машине, сэр? Полагаю, шофер мог бы вас отвезти. Супруга Майкла собралась в город за покупками. Кроме того, он похлопал себя по животу. Пешие прогулки полезны для здоровья. Кого-нибудь встретили? Вроде бы нет. Кто-нибудь знал о том, что вы собрались в Уэстон? Да, конечно. За завтраком мы обсуждали наши планы на день. Майкл, да вы, наверное, сами спросите у них об этом, извините. Мне хотелось знать, чем намеревались заняться родственники убитого, поэтому я попросил его продолжить. Майкл всегда привозит с собой ворох бумаг. Он из тех людей, кто работает даже в поезде. Я предложил ему пойти в мой кабинет и обещал прислать что-нибудь выпить. Жене он сказал, что будет занят все утро. Питер и его невеста, ну, вы понимаете, инспектор, о чем думают только что обручившиеся молодые люди. Пока они вместе, им без разницы, где находиться. Я хотел найти Джону партнера по гольфу, он страстный поклонник этой игры, но агент или директор театра или кто-то еще пообещал позвонить в 11. Для серьезной игры это уже поздновато. И Джон сказал, что после звонка потренируется в парке. Я не знаю, чем они занимались в это время, но за завтраком был именно такой разговор.